защищая своих соотечественников. Да, некоторые американцы позволяют себе кое-что похуже. Я начинаю думать, что дело не в национальности, хотя, надо признать, французы в этом плане ведут себя более раскованно. Но, уверена, здесь тоже такое случается. Тебе разве никогда не намекали, что для того, чтобы продать какую-то картину, неплохо бы переспать с потенциальным покупателем? Саша усмехнулась. Теперь вся эта история представилась ей в комическом свете. Немного подумав, Карен покачала головой. «Не думаю. Может, намекали, но я не уловила». «И как бы ты в таком случае поступила?» — продолжала подтрунивать Саша. «Лично я переспала бы, да еще заплатила бы ему $1 миллион», — вступила в разговор Марси. «Я видела его фотографии в каком-то журнале. Красавчик, что и говорить». «Да, не дурен», — равнодушно согласилась Саша. На ее вкус Артур был куда красивее. Этот лощеный французский граф не произвел на Сашу никакого впечатления. Она предпочитала совсем другой тип мужчин. Ей всегда казался очень привлекательным актер Гарри Купер. Но идеальная внешность была, конечно, у ее Артура. Мужчинам типа этого Гонзага де Сен-Малари грош цена, она их хорошо знает. Саша провела в Нью-Йорке 3 дня. Из-за множества дел время пролетело незаметно. Она повидалась с несколькими художниками и солидными клиентами и посетила заседание музейного совета, ради которого, собственно, и прилетела. Первые 2 вечера провела дома, разбирая вещи Артура. Саша с самого начала дала себе слово что-нибудь из них сохранить. Потребовалось 14 месяцев, чтобы она, наконец, нашла в себе силы этим заняться. И теперь ее шкафы выглядели непривычно пустыми. Но дальше откладывать она не хотела. Накануне отъезда Саша поехала к друзьям на вечеринку по случаю приближающегося Рождества. Рождество в Нью-Йорке теперь было для нее и радостным, и грустным одновременно. Она вспоминала, как возила детей в Рокфеллер-центр на каток, как 2 года назад они отмечали с Артуром последнее в его жизни Рождество. Саша охотно общалась с друзьями, но ей надоело объяснять, почему в ее жизни до сих пор нет мужчины. Казалось, всех волнует только этот вопрос. Как будто без мужчины она не представляет собой никакой ценности. У нее появлялся комплекс неудачницы. Муж умер, и теперь она одна. Глядя на супружеские пары, Саша чувствовала себя единственной одинокой женщиной в городе. Возвращение в Париж принесло ей облегчение. И еще она пребывала в радостном волнении от предстоящей встречи с детьми. До их приезда она успела приготовить рождественского гуся и даже нарядить елку и украсить дом. С Татьяной она не виделась 2 месяца и ждала ее с особенным нетерпением. Дочь выглядела прекрасно, ее поездка удалась на славу. Ей не терпелось показать маме фотографии. Они как раз рассматривали снимки, когда Ксавье стал рассказывать о мамином приключении с графом. «А ты в курсе, что мама чуть не отменила нашу поездку в горы?» — начал он. «Собралась ехать без нас, и все ради продажи за $1 миллион картины одному французскому графу». «Вот врун!» — рассмеялась Саша и рассказала, как все было на самом деле. Дочь пришла в ужас от того, что какой-то французский плейбой пытался уложить ее мать в постель, искушая миллионной сделкой. «Мам, какой ужас!» — возмущалась она. Татьяна отлично представляла себе, какое унижение пережила ее гордая мать. «Никакой не ужас», — со смехом возразил Ксавье. Уверен, в глубине души мама была польщена. «Ах ты, гнусный шовинист!» — накинулась на него Татьяна. «Польщена! Больше ничего не придумал!» «Ладно, ладно, не шуми. Вот поеду и начищу ему физиономию. Адресок дашь?» — повернулся Ксавье к матери. «Зря я тебе рассказала. До конца дней будешь мне теперь это вспоминать?» «Буду. А, кстати, все время забываю сказать. Лайм, наконец, решился выслать тебе слайды. Я их видел. Отличная работа», — похвалил Ксавье. «Буду ждать». Саша знала, что у сына неплохой вкус, хотя порой он и пытается за ее счет продвинуть своих дружков. Она пока не представляла, что это будут за работы, но взглянуть не мешает. Сколько уже лет она слышит об этом художнике, а еще больше о его проделках. «Уверен, тебе понравится», — заверил сын.